Когда же его после продолжительного обморока наконец привели в чувство, король велел всем убираться и надолго заперся в своей молельне в Вестминстерском аббатстве. Он никого не желал видеть. Целые дни Эдуард Йорк простаивал на коленях, молясь и доведя себя почти до изнеможения. Он отказывался принимать жену, гнал прочь приближенных, выдворял советников и парламентеров. Груда писем и грамот скопилась на его рабочем столе, и даже послание герцога Бургундского Эдуард отшвыривал прочь, ожидая, что в одном из них рыцарственный Карл, дознавшись, какими методами принялся действовать его союзник, изольет на него свое презрение и негодование. Когда королю сообщили о прибытии гонца, он вздрагивал. Что? В стране мятеж? Уорвик высадился в Англии. Идут за мной? И лишь однажды за все время он вышел из транса. Это случилось, когда с севера прибыл его брат, Ричард Горбун, и принялся увещевать Эдуарда, советуя ему взять себя в руки. Он рассказал, что он направил ко всем европейским дворам послание с уведомлением о том, что мятежный вассал Уорвик стал распространять слухи, порочащие честь его короля, которые на самом деле являются чистейшей ложью и клеветой. Сам Ричард в дни полнейшей апатии короля повел себя как истинный государственный муж. Он навел порядок на англо-шотландской границе, заложив свои драгоценности, расплатился с наемниками, усилил береговую охрану. Казалось бы, Эдуард должен молить Бога за брата, но тот со все большей ненавистью смотрел на этого хромого, горбатого калеку с ниспадающими вдоль щек волосами цвета вороного крыла. Когда же Ричард попросил его подписать какие-то петиции, король неожиданно пришел в ярость и, схватив герцога за ворот, вышвырнул его вон, дав ему такого пинка, что Ричард лишь чудом не расшибся, скатившись с лестницы. «Вон!» — ревел вдогонку ему Эдуард. «Сгинь с моих очей, мерзкий паук с душой сатаны! И благодари Бога и его пречистую матерь, что я не приказал бросить тебя в один из каменных мешков Тауэра!» Впрочем, все изменилось, едва только в Лондон вернулся тайный посол Эдуарда к Уорвику. Когда королю сообщили, что сэр Филипп Майсгрейв ожидает его распоряжений в приемной, тот, словно не расслышав, несколько раз переспросил и, наконец, изменившись в лице, велел впустить к себе рыцаря. О чем они говорили, никто не ведал. Утомленные придворные толпились в длинном полутемном зале с высокими готическими окнами. Под сводами, в чашах светильников, подвешенных на цепях, металось пламя. Часы на башне Вестминстера гулко пробили 7 раз. Король беседовал с Майсгрейвом уже более 5 часов. В зал вступила королева Элизабет, окруженная многочисленной родней, которую Эдуард возвысил в противовес древним родам Бафоров, Невилли, Стаффордов и прочих, косо поглядывавших на нового короля. По залу волной прокатился шепот. Еще не забылись слухи о том, что до своего брака с королем Англии Элизабет Грей была невестой захолустного рыцаря Майсгрейва, воина с англо-шотландской границей. И действительно, королева взволнованно глядела на узкую двустворчатую дверь, за которой так надолго уединился ее муж и бывший возлюбленный. Элизабет была на 5-м месяце, но носила свое бремя на удивление легко, и ее положение почти не отразилось на прекрасном облике королевы. Она была беременна в 4-й раз. Эдуард страстно желал сына. Наконец,